Глава 14. Плотские, Сбышка и Мацка не застали никого из двора, так как князь с княгиней и всеми детьми уехали в гости в Черск, куда их пригласила княгиня Анна Данута. О Егенке узнали они от епископа, что она собиралась остаться в Спыхове при Юранде до самой его смерти. Известия эти им были на руку, так как и сами они хотели ехать в Спыхов. Маска при этом очень восхвалял доброту Егенки. Она, дескать, предпочла отправиться к умирающему человеку, который не был даже ее родственником, нежели на черские празднества, на которых не могло быть недостатка в танцах и разных удовольствиях. «Может быть, она сделала это и для того, чтобы не разъехаться с нами», — говорил старый рыцарь. «Я не видел ее давно уже и рад буду повидаться, потому что знаю, что и она меня любит. Выросла, должно быть, девка, небось, еще лучше, чем раньше была». А Сбышка сказал: «Она очень изменилась. Она всегда была хороша, но я помнил ее простой девушкой, а теперь ей прямо хоть в королевские покои идти». «Неужели так изменилась?» «Положим, ведь эти язджимцы из Сгожелец, род старый и славный». Наступило молчание. Потом старый рыцарь снова заговорил: «Наверное, так и будет, как я тебе говорил. Ей захочется взгожелиться». Мне и то странно было, что она оттуда уехала. Она хотела присмотреть за больным аббатом, за которым настоящего ухода не было. Кроме того, она боялась Чтана и Вилька, и я сам сказал ей, что братьям без нее будет безопаснее, нежели при ней. Правильно, на сирот они не могли напасть. Мацка задумался. «Только боюсь, не отомстили ли они там мне за то, что я ее увез. Одному Богу известно, осталось ли хоть что-нибудь от богданца. И не знаю, смогу ли от них защититься, когда вернусь. Они, ребята, молодые и сильные, а я стар». «Ну уж это вы говорите тому, кто вас не знает», — отвечал Сбышка. И в самом деле Мацка говорил это не совсем искренне. Ему нужно было другое, но сперва он только махнул рукой. «Кабы я не хворал в Мальборге, тогда еще туда-сюда», — сказал он. «Но об этом мы поговорим в Спыхове». И на другой же день, переночевав в Плотске, они направились к Спыхову. Дни были ясные, дорога сухая, легкая, к тому же безопасная, потому что ввиду последних переговоров крестоносцы прекратили разбои на границе. Впрочем, рыцари принадлежали к таким путникам, перед которыми и разбойнику лучше издали поклониться, чем их задеть, поэтому дорога проходила спокойно, и на пятый день по отъезде из Плотска они рано утром без труда достигли Спыхова. Егенка, которая была привязана к Мацке как к самому близкому другу на свете, встретила его точно отца родного. А он, хоть и не могли его растрогать какие-нибудь пустяки, был все же взволнован лаской доброй девушки. И когда немного спустя Сбышка расспросил о Юранде, пошел сам к нему и к своему гробику, старый рыцарь глубоко вздохнул и сказал: «Ну, кого Господь хотел взять, того взял, а кого хотел оставить, того оставил. Но я так думаю, что теперь кончены наши мытарства и скитания по разным трущобам и дебрям». И, помолчав, он прибавил: «Эх, где только не носил нас Господь Бог за последние годы». «Но рука Господня хранила вас», — отвечала Егенка. «Правда, что хранила. Но, по правде сказать, все-таки пора уж домой». «Нам надо остаться здесь, пока Юранд не умер», — сказала девушка. «А каков он?» «Смотрит вверх и смеется. Должно быть, уж рай видит, а в нем Данусю». «Ухаживаешь за ним?» «Ухаживаю. Да Ксен Скалеб говорит, что уж ангелы скоро его на свое попечение примут. Вчера ключница здешняя двоих видела». «Говорят, — сказал на это Мацка, — что шляхтичу подобает умереть на поле битвы. Но так умирать, как Юранд, хорошо и на постели». «Не ест ничего, не пьет, все только смеется», — сказала Егенка. «Пойдем к нему. Сбышка тоже должно быть там». Но Сбышка недолго побыл у Юранда, который никого не узнавал, и пошел в подземелье к гробу Дануси. Там пробыл он до тех пор, пока старый Талима не пришел искать его, чтобы позвать завтракать. Уходя, при свете факела Сбышка заметил, что весь гроб покрыт веночками из чабера и ноготков, а чисто выметенный вокруг гроба пол посыпан аиром и липовым цветом, издававшим медовый запах. И при виде этого зрелища сердце юноши преисполнилось благодарности, и он спросил: «Кто это так украшает гробик?» «Панна из Гожелец», — отвечал Талима. Молодой рыцарь не ответил на это ничего, но немного спустя, увидев Егенку, он неожиданно упал к ее ногам и, обняв колени, ее воскликнул. «Да вознаградит тебя Бог за твою доброту и за цветы на Донусином гробике!» Сказав это, он горько заплакал, а она обняла руками его голову, как сестра, которая хочет приласкать огорченного брата, и сказала: «Ой, милый Збышка, я хотела бы еще больше тебя утешить». И из глаз ее тоже покатились частые слезы.